Евангелие от Матфея, из главы 4 и 5. И следовало за ним множество народа из Галилеи, и Десятиградия, и Иерусалима, и Иудеи, и из-за Иордана. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их, говоря: «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны плачущие, ибо они утешатся. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царствие Небесное. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Так гнали и пророков, бывших прежде вас. Вы — соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна, разве выбросить ее вон на попрание людям?» С первой седмицы по Пятидесятнице начинается ряд чтений из Евангелия от Матфея. Начинается он изложением Нагорной проповеди Господа Иисуса Христа. «И следовало за ним множество народа. Увидев народ, он взошел на гору, и когда сел, приступили к нему ученики его. И он, отверши уста свои, учил их». «Народ приступает для чудес, а ученики для наставлений», замечает блаженный Феофилакт Болгарский. Для чего к словам «учил их» прибавлено «отверши уста»? Это не излишне, ибо в другое время он учил и не отверзая уст, то есть своей жизнью и чудесами. Здесь же учит «отверши уста». И начинает с блаженств, как и псалмопевец Давид начал с блаженства, говоря: «Блажен муж, и же не иди на совет нечестивых» — первый псалом. Прежде всего должен составить понятие о самом блаженстве, что оно такое. «Поистине всеблаженно само божество», — говорит святитель Григорий Ниский. Но бесстрастное и чистое совершенно неподражаемо для людей. Невозможно, чтобы жизнь страстная уподобилась божественному естеству, не допускающему в себе страстей. И отсюда кажется, что и блаженство человеческой жизни недоступно. Однако и в божестве есть нечто такое, что, как возможное, предлагается желающим для подражания. Это, говорит святитель Григорий, нищета духа, и ею Священное Писание называет здесь добровольное смиренно-мудрие. Какое большее обнищание Богу быть в образе раба? Какое большее смирение Господь жизнь всего сущего подвергается приговору судьи и вкушает смерть? В этом образце да будет видимо тобою мера смиренно-мудрия. Поилик уже все прочее, что усматривается относящимся к божественному естеству, превышает меру естества человеческого. А смирение есть нечто сродное нам, которое из земли имеем состав, по земле ходим и в землю возвращаемся, то и ты, уподобившись Богу в том, что для тебя естественно и возможно, сам облачаешься в блаженный сей образ. Блаженны нищие духом. «Все величайшие бедствия, удручающие всю вселенную, произошли от гордости», — говорит святитель Иоанн Златоуст. «Так и дьявол, не бывший прежде таковым, сделался дьяволом от гордости. Так и первый человек, обольщенный от дьявола, пагубной надеждой, пал и сделался смертным. Он надеялся стать Богом, но потерял и то, что имел. Так как, следовательно, гордость есть верх зол, есть корень и источник всякого нечестия, то Спаситель и приготовляет здесь врачество, соответствующее болезни, полагает крепкое основание, Напротив, если этого основания не будет, то хотя бы кто до небес возвышался жизнью, все это будет иметь худой конец. Хотя бы ты отличался постом, милостыней, целомудрием или иной добродетелью, все это без смирения разрушится и погибнет, как случилось с фарисеем из евангельской притчи. Потому-то Христос и начинает со смирения, желая с корнем исторгнуть гордость из душ слушателей. «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». «Плачущие о грехах, а не о чем-либо житейском», — поясняет блаженный Феофилакт. «Плач при том, разумеется, неоднократный какой-либо, но всегдашний. Утешатся же они не только там, в будущей жизни, но и здесь. Ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю». Некоторые под землей разумеют здесь только землю духовную, то есть небо, но ты разумей и сию землю, поясняет толкователь. Кроткие почитаются презренными и бедными, а Спаситель, напротив, говорит, что они-то особенно имеют все. Кроткие же суть те, которые могут гневаться и воздерживаются. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся. Велику Христос далее намеревался говорить о милосердии, то наперед он показывает, что должен соблюдать и справедливость, дабы не делать милости из награбленного, говорит блаженный Феофилакт. Причем к правде должен стремиться с усердием, это именно выражено словами «алчущие и жаждущие». Таковые, праведные, насыщаются и в этой жизни, ибо владеют имуществом безопасно, но особенно они насытятся там, ибо богатые, обнищавшие взалкаши, говорит пророк, взыскающие же Господа не лишатся всякого блага. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Милосердие можно оказывать не только имуществом, но и словом. А ежели ничего не имеешь, то и слезами, и вздохом, говорит толкователь, таковые получат милости здесь, от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость. Особенно же они будут помилованы там, Богом. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Христос повелевает соединять с прочими добродетелями и чистоту. Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа. Блаженны миротворцы, те, которые не только сами живут мирно, но и примиряют других, враждующих. Таковые сынами Божиими нарекутся, так как и единородный Сын Божий примирил нас с Богом, когда мы были врагами Его. Блаженны изгнанные правды ради. Гонения терпят не одни мученики только, но и за вспоможение обидимым и вообще за всякую добродетель. Здесь она названа правдой, поясняет блаженный Феофилакт. Наконец, Господь обращает речь к апостолам и показывает, что терпеть поношение особенно свойственно учителям. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за меня. Не всякий поносимый блажен, поясняет толкователь, но только тот, кто терпит поношение за Христа, и ложно. Если же у кого нет ни того, ни другого при его поношении, то несчастен он, поэлику для многих служит соблазном. Так гнали пророков, бывших прежде вас. Вы соль земли, говорит Господь. Пророки посылались к одному народу, а вы соль для всей земли, исправляющие беспутных учением и обличениями, дабы они не порождали непрестанно червей греха. Посему не оставляйте горьких обличений, хотя бы ненавидели и стали гнать вас. Ибо если вы утратите свою силу, то погубите с собой и других. Соль, утратившая силу, ни к чему не годна, как разве только выбросить ее вон на попрание людям». Златоуст поясняет, если вы, как бы говорит Господь апостолам, устрашаясь злословия, оставите подобающую вам твердость, то подвернетесь тягчайшим бедствиям, ибо покажете себя неразумными и достойными презрения. Вы слушали чтение Святого Евангелия и объяснение его.